Долгое пьяное вдовство, полное кабацкого тоскования и кабацкого распутства, и обозлило его, и изгрязнило его. Он не забыл первого отвращения к нему Сони под венцом. Догадывался, что втайне он продолжает быть ей противен и презрителен, как неискусно она притворяется. Понимал, что иначе быть не может, не с чего быть иначе. За все это он мстил Соне именно преувеличенную, без уважения, грубо повелительную нежностью напоказ. «Любуйтесь, мол, добрые люди, какой у нас с бабой лад. А ты, барышня, знай хозяина, потому что ты мое. Хочу – люблю, хочу – убью». Советов Сони Прохор не хотел знать. В каждом желании подозревал, баба норовит зажать меня под пету. Он предпочитал поступить глупо, невыгодно, лишь бы по-своему, а не по бабьему разуму. «Моя в доме воля», – тупо рубил он в ответ на все резоны и увещевания. Слагался быт дикий, не одухотворенный ни любовью, ни дружбою, ни товариществом, ни взаимным уважением. Соне уважать Прохора было не за что. Для Прохора уважать значило бояться. Когда Соня не сумела забрать его в руки и стать старшую в семье, он в победном самодовольстве запрезирал и жену, которую он так ловко скрутил, и положение, которое недавно их разделяло. Теперь он смотрел на Соню, как всякий серяк смотрит на свою бабу, существо не бесполезное, но бесконечно низшее мужчины. Только в обыкновенном серяке этот взгляд просто добродушен, он не со зла, а по старине. Прохор же, как маленький тиран, любил своей властностью оскорбить, огорчить, унизить. Пока все это только проскальзывало, а не было общим правилом. Чувствовалось, но не в явь. Таилось. Таилось, пока Прошку связывали две силы, купленная на Сонину 1000 рублей, возможность работать спустя рукава и еще не приевшаяся красота Сони. Деньги растаяли в 3 года. Тырин опять лицом к лицу с повседневной работой или нищетой на выбор. У него на руках 3 малых детей, прижитых с Сонию, да еще 2 девчонки от первого брака, с которыми неустанно возится, точно со своими жена, подурневшая, постаревшая на 10 лет от чрезмерного труда и частой беременности. Он озлобился и выбрал, что больше подходило ему, развращенному то безработицу, то ненадобностью работы, пьяную и праздную нищету. Словно уверился, куда ни кинь, все клин, одна каторга. Проклят я, и никакими силами прийти в благополучие мне нельзя. Кабак победил, дома не стало. Вместе с нищетой и пьянством пришли и побои. Соня нашла свое страдание и нашла его полностью. Если бы не она, если бы не ее сверхсильный и разнообразный труд, ребятам Прохора пришлось бы стучать под чужими окнами за куском хлеба Христа ради. Откуда только брала она энергию и как ее Бог выручал». Провалившись в Орле с своим мастерством, тырины перебрались в Москву. «Здесь, в переднюю одной барыньки-заказчицы, я встретил Софью Артамоновну уже такую, как ты ее видел сейчас. Только художнический глаз мог признать в ней былую мечту. Потом она призналась мне, что очень мне обрадовалась, а между тем встретила меня сухо, почти с испугом. Я для нее был человеком из чужого мира, вне ее подвига, значит, непонимающим и враждебным». С тех пор я уже не упускал Софью Артамоновну из вида, говорил с нею, узнал ее каторгу во всех подробностях, а общее – вот оно, вечно пьяный лентяй муж, каждый день побои, каждый год дети и работа не в подъем с утра до ночи, от печи к игле, от иглы к прачечному корыту, от корыта к вязальным коклюшкам, чего-чего только она не работала. «Брось ты все», – убеждал я ее, – «ведь ясно, что вы ошиблись. Из вашей затеи ничего не вышло, и вы не на своем месте». Она даже не поняла меня, как бросить, как не на месте. И недоумевающий взор ее очей, пожалуйста, не улыбайся, потому что у нее именно очи, а не глаза, стал строг и светел. А мне сделалось стыдно, что я ее уговариваю. Стало ясно, что счастье ее заключается именно в том, что я принимаю за ее несчастье. И я покраснел под ее взглядом, а она смягчилась и добро рассмеялась. «Уйти, бросить. А куда же я дену свой муравейник? Тоже? И его бросить?» «Ах, Василий Николаевич, как вы там в своих умных кругах легко и быстро думаете. У меня дети, голубчик, у меня муж, больной, слабый человек. А вы говорите, я не на месте. Что Бог соединил, человек не разлучает. Не на смех венчались». «Полно, Софья Артамоновна, говорите, что хотите, только не это. Сами отлично знаете, что сгубили себя ни за что, ни про что. Какой уж Прохор муж для вас?» Она опять потемнела и нахмурилась. «Каков бы он ни был муж». «Ну, Софья Артамоновна, с вашими строгими религиозными взглядами такое даже говорить стыдно. Брак без любви не брак». Она слегка покраснела, отвернулась и говорит, глядя в сторону. «Без любви. Без любви. Да почему же вы так уверены, что я не люблю Прохора?» «Софья Артамоновна, хоть в этом-то будьте откровенны. Ну за что вам его любить? Можно ли любить? Что же, скажите, пожалуй, что вы и вышли за него по любви?» «Нет, я не позволяю себе лгать. Тогда я его не любила, он был мне страшен. А теперь...»